листья кружатся в вальсе, в вальсе осеннем. Падают прямо на землю у них новоселье. Может, сгрустнулась или всплакнулась, не страшно. Главное, чтобы были мы вместе, лишь важно. Ты посмотри на меня и загляни мне в глаза. Наши сердца — это не сон, поют в унисон. Ты посмотри на меня и загляни мне в глаза. Наши сердца — это не сон, поют в унисон. В вальсе кружатся снежинки, и не напрасно. Все побелело вокруг и стало прекрасно. Словно на белый ковер опускаются птицы. Иней покрыл серебром наши ресницы. Ты посмотри на меня и загляни мне в глаза. Наши сердца — это не сон, поют в унисон. Ты посмотри на меня и загляни мне в глаза. Наши сердца — это не сон, поют в унисон. Как переменчива эта погода, но все же в жизни у каждого тоже бывают и грозы. Надо надеяться, скоро опять потеплеет. Вальс, только вальс мое сердце согреет. Ты посмотри на меня и загляни мне в глаза. Наши сердца — это не сон, поют в унисон. Ты посмотри на меня и загляни мне в глаза. Наши сердца — это не сон, стучат в унисон. Наши сердца — это не сон, стучат в унисон.